Глава 44. Увидев эскорта, который с наглой ухмылкой надвигался на меня, я ощутила, что сердце вот-вот вырвется из груди от страха. Сжала маленькую ручку Камилы. «Принцесса!» — хищно прошипел эскорт. «Бесконечно рад нашей встрече. А что это с вами за маленькая девочка?» Магистр приподнял брови и сделал милое лицо. «Неужели та самая сиротка с площади? Гляжу, вы друг к другу привязались. Как будет печально, если с малышкой что-то произойдет. «Не смейте! Что вы хотите?» Яростно воскликнула я, а у самой от страха задрожали губы. Я прижала к себе Камилу, обхватила руками ее тоненькое тельце. «Ни за что не отдам девочку!» «Я хочу побеседовать!» Эскорт остановился передо мной и хищно оскалил белые зубы. «А я с вами беседовать не хочу», — ответила я. «Но придется». Эскорт сделал еще шаг. Габриэл вышел вперед, вставая между мной и магом. «Леди Валери ясно дала понять, что не хочет беседовать с вами, уважаемый лорд». «Молодец. Красавчик, что привел сюда нашу принцессу», — растянул губы в наглой ухмылке маг. «Габриэл, ты знал, что эскорт тут?» — воскликнула я. «Лорд, не приближайтесь. У меня приказ», — опасно прорычал Дольф, оттесняя меня себе за спину. Он и дюжина охранников выросли стеной, преградив путь магу. «Я не знал, что магистр хочет встречи с вами, леди Валери. Он жаловался, что без вас работа не имеет смысла», — буркнул Габриэл. «Я подставил вас, но я не дам вас в обиду». Эскорт снова усмехнулся. «Какой смешной мальчик». «Ну ладно, господа, что-то я устал с вами говорить. Валерия, идешь? «Нет». «Ну ладно». Маг взмахнул рукой, и мощный порыв ветра подхватил листья и желуди старых дубов, которыми была усыпана земля. Я прищурилась от ссора, летящего в глаза, и прикрыла собой Камилу. «Не бойся, малышка». «Я ставлю щит», — выкрикнул лорд Дольф. «Всем ближе ко мне». «Валерия. Валерия, зря это сопротивление», — весело проговорил эскорт. «Иди ко мне, дорогая, пока никто не пострадал». В подтверждение своих слов маг направил на нас еще один порыв. И теперь полетели не только листья и пыль, но и мелкие камушки и ветки, словно началась буря. Вихрь ударялся о невидимый купол, и мы находились в безопасности. «Не могу дольше держать», — прорычал Дольф. «Первый отряд, прикройте принцессу. Уведете отсюда. Второй отряд, в атаку! Я веду, вперед!» Дольф издал воинственный крик, щит пал, и шквалистый ветер ударил стеной. «Уведете отсюда!» Да мы не могли пошевелиться от силы, придавившей нас к земле. В ушах стоял оглушительный рев. Сверху летели палки, листья, камни. Сделалось очень страшно. Нас с Камилой укрыли своими телами охранники, но я чувствовала, как мужчин колышет под ударами ураганного ветра и слышала, как в их тела врезаются летящие предметы. «Проклятье! У мага мощный щит!» — выругался кто-то из воинов Дольфа. «Удары магии не помогают!» «Лорд Эскорт, вы будете привлечены к ответственности за использование магии против граждан!» — выкрикнул Дольф. С небольшим отрядом, обнажившим мечи, он шел против ветра навстречу магу. Ну как шел? Ураган то и дело ронял воинов. Они прикрывались руками от всего летящего в них и двигались очень-очень медленно. Дольф метал магические заряды, растекающиеся по невидимому куполу над эскортом. Ничто не причиняло магу вреда. «Так я ни в чем не замешан. Сегодня ветрено, правда же, господа?» Поинтересовался наглец у сопровождающих его Рэмбо, и те согласно покивали. Камила дрожала от страха, цепляясь за меня маленькими ручками. Дольф и его люди защищали меня и могли получить немалые травмы. И я сдалась. «Ладно!» — выкрикнула я. «Поговорю с вами! Уберите бурю!» Мгновенно все стихло. «Леди Валери, не нужно!» — встал на пути Габриэл с поцарапанным ураганом лицом. «Если бы я знал, что меня используют, я бы ни за что вас сюда не привел. Глаза молодого человека сверкали от досады на самого себя. Светлые соломенные волосы торчали во все стороны, и в них задержались кусочки листьев и мусора. Не знаю, что я больше чувствовала, разочарование или обиду по отношению к нему. Хороший, казалось, парень. Но волей или неволей он подставил меня. Не хотела я встречи с Эскортом. Но главный маг поймал всех нас на свою удочку. И что теперь делать? Ну где же Роберт? Зная его, я была уверена, что он прискочит сразу, как закончит совещание. Но уже давно пробил полдень, а Адальхарта все не было. Роберт, знай, я тебя очень жду. «Кажется, снова ветер усиливается», — прищурился Эскорт, поглядев наверх. «Опасно. Может и дерево упасть». «Вот злодей. Угрожает. Роберта на него нет». «Что вы хотели, Филипп?» — произнесла я. «Лишь поговорить, леди. Наедине». Лорд жестом пригласил меня пройти к беседке, а два его охранника Рэмбо двинулись вперед, оттесняя Дольфа и его людей. «Нет, леди Валери!» — воскликнул Дольф, поднимаясь с земли и потирая ссадины. «Не пущу! Лорд Адальхард не простит меня!» Снова угрожающе зашелестели кроны. «Если не пойду, вы можете умереть прямо здесь, лорд Дольф, и не только вы». Я поглядела на малышку Камилу и отпустила ее ручку. «Присмотрите за малышкой. Я поговорю с ним, лорд Дольф. Потянем время», — прошептала я одними губами. Эскорт победно улыбнулся и жестом предложил пройти. Сердце кольнуло что-то недоброе, повернулось холодной змеёй и поползло по венам. Поняла, что если войду с магом в беседку, мне наступит конец.